Глава 4. Сэндвичи. Когда Лобер хотела в общественном месте поговорить с глазу на глаз, а так бывало всегда, Лондон вокруг нее пустел. Недертон понятия не имел, как это происходит, и во время конкретного разговора обычно почти не замечал, что вокруг образовался вакуум. Лишь расставшись с Лобер, он встречал пешехода, велосипедиста или автомобиль и понимал, что покинул ее герметический пузырь. В кабинке темного дерева среди якобы до джекпутовской бутербродной на Мэрилебон-стрит, Недертон внезапно понял, что мечтает именно об этом. Распрощаться, уйти и увидеть первого случайного незнакомца в тихой огромности Лондона. «Вкусная солонина». Сама Лобер взяла сэндвич с маймортом и огурцом. Он кивнул. «Мармайт еще делают? В смысле, не ассемблеры выделяют его по мере надобности?» «Конечно». Она глянула на идеально прямоугольный оставшийся кусок сэндвича. Белоснежный кок качнулся вместе со взглядом. «Дрожжи и соль. Производят в Бермонте. Готовят боты, но в остальном традиционно. Спроси ее что-нибудь, почти что угодно, и у нее будет ответ. При встрече с незнакомцами она иногда отвечала на вопросы, которые те и не думали задавать. Например, где находятся давно утерянные вещи, сразу пугая тем, что знает практически все о каждом, кого видит. Потом извинялась, называла себя древним монстром полицейского государства, каким, Недертон знал доподлинно, на самом деле и была. «Насколько далеко проник Веспасиан, чтобы породить этот срез?» – спросил он. «Середина 2015-го». «А какой там сейчас?» «2017-й», – ответила Лобер. «Осень. Многое изменилось. Исход прошлогодних президентских выборов в Америке и голосование по Брекзиту. И все из-за начального контакта? Возможно, эффект бабочки». Хотя в обоих случаях тютушки склоняются к мысли, что были уменьшены российские манипуляции в соцсетях. Мы полагаем, что это дало бы тот же результат и в нашей временной линии. Впрочем, для точного выяснения причин тютушкам нужно проанализировать гораздо больше данных, что невозможно. Но с какой стати Веспасиану желать положительных изменений, если, конечно, это его рук дело? «Он был садистом», — ответила Лобер, — «и очень изощренным». Вероятно, благотворные изменения, как предлог кошмару, импонировали его чувству юмора. Так или иначе, поскольку он не сумел вернуться, тут их взгляды на мгновение встретились, и направить события в желаемое русло они развивались своим чередом. И как там сейчас? Плохо. Все прочие тенденции по-прежнему в силе. Плюс у них сейчас кризис на Ближнем Востоке, грозящий катастрофическими глобальными последствиями. И они катятся к тому же, к чему мы, пусть и не так стремительно. И вы в том срезе есть? Я хочу сказать тамошний вариант. «Надо полагать, да», — ответила она. «Ребенок. С некоторых пор я предпочитаю не выяснять». «Конечно», — ответил Недертон. Ему даже гадать не хотелось, каково это — встретить молодую версию себя в другом срезе. «Я попросил Атлен подробно изложить вам, что мы там делаем». «Она участвует?» «По-прежнему, надеясь услышать нет». «Замечательно», — обреченно проговорил Недертон, принимаясь за следующую часть сэндвича.